Глава пятая. Приодевшись в обновке, почувствовала себя человеком. Двор уже наполнился полусонными слугами, которые сновали по своим делам, наполняя все вокруг суетой. На меня не обращали внимания и не задали ни одного вопроса, когда я беспрепятственно попала в замок. Ну и что, что через проход для слуг? Мне главное разузнать, где тут и что, а дальше сориентируюсь. Кухня роилась народом. Замученные девушки в чипсах и длинных фартуках набирали всяческой еды, составляя ее на овальные блюда. Некоторым требовались передвижные столики, чтобы забрать все необходимое. Тут же кипел огромный котелок, из которого заваривали чай. Отдельно от всего этого гамма суетились повара. Их отличали высокие синие колпаки и фартуки. Сновали мальчишки, доставая по громкому окрику главного повара необходимые ингредиенты. На вертелах большой жаровни румянились куропатки. У длинной плиты трое помощников пекли блины, готовили яичницу с беконом. В печи томились пироги. Ароматы витали необыкновенные. Ну и галдеж стоял не меньше, чем вчера по прибытии невест. Несколько горничных наседало на моложавую женщину, чего-то решительно от нее требуя. За всеобщим гомоном и не разобрать. «Что случилось-то?» – поинтересовалась у одной из служанок, что держалась в стороне и не вмешивалась в разговоры. «Неужто не знаете?» – удивилась она. «Тут с вечера об этом судачат». «Не, я поздно приехала, а тут такая суета, ничего не понятно». «Так Кудель вчера объявился». «Сглазил он нашу главную экономку и напакостил так, что караул!» «Да что он сделал-то такого?» От накатившего подспудного страха икнуло. Или, может, вспомнил кто? «Леди Улиша-то прогнала Кудельку, а она возьми и пожелай ей беды. Так лошадь-то одного из принцев взбесилась и понесла. Зашибла бедняжку, ноги переломала». Как жива осталась, непонятно. А тут невесты, отбор, все же хозяйство на ней держалось. Бедная леди Эмма, что вместо нее поставили, не справляется. Вишь, вон, девчонки жаловаться прибежали. Местные невесты совсем их загнобили. Уже троим отказали, требуют своих слуг. А в чем беда-то? Ну, хотят, пусть оставляют, вам же проще. Куда же нас девать-то? Тут так принято. Все девушки тоже строгий отбор прошли. Стало быть, с какой хозяйкой общий язык найдут, с той и уедут в новый дом. А это и работа, и престиж, да и мужа хорошего найти тоже можно. Прежние-то думаешь, чего сюда рвутся? Ну и забирали бы всех. И откуда ты такая взялась-то, что элементарных вещей не понимаешь? При господах слуги годами служат. Это только с новой женой могут с других краев простые люди переехать. А новым, да чужакам, веры-то нет. Кто же их к себе приблизит? А, понятно. Напомни, как зовут? Лайса, представилась девушка. А тебя? Аделаида вовремя успела заткнуться, чуть не представившись по привычке полным именем-отчеством. Аделаида? Странное имя. «Не Веринская. У нас ближе всего к твоему Адель. Откуда родом будешь? По виду сурнайка, а говор местный». «Издалека. Ну, Адель мне нравится. Пожалуй, так и буду представляться. Лайса, а ты хорошо замок знаешь? Мне бы хозяйку свою найти». «Так ты из старых служанок, что ли?» – недовольно прищурилась Лайса. «И чего тогда выпытываешь?» «Небось, с графиней Редли приехала, так ее на втором этаже в оранжевых покоях поселили». «Нет, мою по-другому зовут, она не из местных, а та, что седьмой прибыла. Блондиночка такая, красавица». «А-а-а!» Судя по выражению лица, Лайса догадалась, о ком идет речь. «Эту в башню отправили. Слишком тяжело переход между мирами дался». Ее храмовники выхаживают. Они с леди Улишей теперь соседки. Ну а ты каким боком к леди Виолетте относишься? С другого мира невесты по одной приходят, и им тут служанок готовят. Они же и подруги, и подушки для слез, и помощницы. Мы ко всему привычные, да обученные». «Тебе можно доверить тайну?» Заговорщицким тоном прошептала я и поманила девушку в коридор, чтобы поговорить без посторонних глаз. «Так вот», — продолжила, когда оказались одни, «мы с Виолеттой подруги. Когда ее в ваш мир переносила, я рядом находилась, а она утянула меня с собой. Может, поэтому ей сейчас так плохо? Думаю, дружеская поддержка пойдет только на пользу. Но я боюсь открывать всем мою тайну. Дело в том, что у Виолетты в том мире жених есть. У них свадьба завтра, а она пропала. Не представляю, как быть?» «То есть как?» – ахнула Лайса. «Ведь сюда перебрасывают исключительно тех девушек, чье сердце свободно. Богиня еще ни разу не ошиблась». «Подожди», – она отошла и внимательно осмотрела меня со всех сторон. «Ты не замужем?» «Нет, и не собираюсь вроде». О том, что там неоднократно побывала, говорить точно не видела смысла. «Тогда получается...» Служанка испуганно прикрыла рот рукой. «Настоящая невеста! Это ты! Но как вышло, что храмовники тебя не нашли?» Переход мне тоже тяжело дался. Когда пришла в себя, кроме Виолетты, рядом никого, но она была без сознания. Я так испугалась поначалу, что подумала, она не выжила. А тут чужие голоса, незнакомые люди. В общем, я спряталась, а потом подсмотрела, куда унесли подругу, и пришла следом. Нас же никто не предупредил, что такое случится. Откуда мне знать, что это не разбойники нас похитили?» «Какая же ты храбрая!» – восхитилась Лайса. «Невест притягивает божественная воля, что особенно сильна в пределах священной горы. Там же, глубоко под землей, находится священное озеро. Говорят, кто сделает из него глоток, обретет молодость и здоровье. Но простым людям туда не добраться. Дорогу знают лишь храмовники. Видно, сама Ариноя тебя благословила, раз подсказала путь наверх». Если речь о том самом озере, так я там глотком не отделалась, целиком занырнула. Священное, блин. Обычный подземный водоем. Мутненький. Бывала я в таких местах и на земле, а дорога и не такая уж трудная. С непривычки тяжело, конечно, но почти не плутала. «А эти ваши храмовники не могли ведь ошибиться? Они сразу определили, что невестой прибыла Виолетта, а обо мне даже речи не шло. Может, тот жених, что дома остался, не ее судьба? У нас бывает, что люди спешат жить и принимают влюбленность за любовь, ну или еще какая блажь в голову стукнет. Кто знает этих молодых вертихвосток? Что если ее настоящая пара именно здесь, и это меня по ошибке занесло?» «Нет», — решительно отмела сомнение Лайса. «Если уж попала в наш мир, да еще самостоятельно выбралась наружу, то ты точно нужна». «Ладно, пусть так, но я попрошу Лайса держать все то, что рассказала, в тайне. Если уж суждено встретить свою судьбу, то это случится, а если нет, постараюсь вернуться домой. А кого из девушек назначили в помощь Виолетте?» «Рину. Это вон та брюнетка, что поднос бульонами заставила», — указала на девушку-служанка. Посмотрела я на нее, оценила. На внешность милая, но и только. Взгляд цепкий, нервный, повадки лисьи и ужимки такие же. Это мигом прикинется добренькой и сумеет втереться в доверие, а сама потом будет крутить хозяйкой, как хочет. Закрались у меня смутные подозрения, в которых сразу решила удостовериться. «Последний вопрос. Лайса, а кто занимается обучением служанок для невест? По какому принципу проводится отбор? Это что-то серьезное? Ты не подумай, я интересуюсь с той целью, что если не получится встретить пару или вернуться домой, то нужно здесь как-то устраиваться». «Так храмовники и проводят. С самого детства берут на воспитание девочек из небогатых, но знатных семей. Образование у нас превосходное. Ты не смотри, что в платье служанки. Я все могу. И приемы светские вести, и домашнее хозяйство, и еще много чего». «Так-так, что и следовало ожидать. Значит, точно надо гнать эту Рину куда подальше. Пусть вон она леди Хрю командует, или помелом. Для этого всего и надо, что вытурить графских и баронских служанок, а вместе с ними и часть местных неплохо бы спровадить. Но если с первыми справиться нетрудно, то вторые – тертые калачи. Вот как эту Рину вывести из строя?» «Судя по всему, у храмовников тут все схвачено. Прикрылись традициями и якобы вселенским благом в виде иноземных невест, а сами потихоньку захватывают власть в свои руки». Лайса убежала по делам, а я плотно села на хвост Рине. Подождала, пока она не узнает все сплетни, да наберет полный поднос еды, и в компании еще одной девушки пойдет к выходу. Если выводы верны, то вторая прислуживает леди Улише. Пусть она сама здесь в должности прислуги, но просто так леди не назовут. Значит, благородное происхождение имеется. Башенка, о которой говорила служанка, находилась в стороне от замкового комплекса. Центральная зала, куда попадаешь, переступив порог, оказалась поистине гигантской. Со стороны не скажешь, что тут столько места. Здесь была и лаборатория, и столовая, и приемная, и ученическая. Стойкий запах лекарственных трав, болезненная чистота и толпа мужчин в белых хламидах подтвердили, что это место служит чем-то вроде лазарета или больницы. Кстати, лекари, по-другому язык не повернется их назвать, мало чем отличались от храмовников. Разве только цветом балахонов? А лица такие же одухотворенные и до тошноты слащавые, за показной мягкостью и дружелюбием которых чувствуется какая-то гнильца. Может, у меня паранойя разыгралась, но доверять мужикам, что павлинами ходили в бабских бесформенных халатах, не могла. На счастье, внимания на чужачку никто не обращал. Платье на мне было из скромных, такое равно носила прислуга или небогатая леди. Когда это осознала, на секундочку стало стыдно. Кого же я ограбила? Но долго угрызениями совести страдать не пришлось. Рину подозвал один из лекарей и стал втолковывать, сколько и какого лечебного средства давать пациентке. Из рассказа почерпнула много интересного. Во-первых, узнала, что больные содержатся в общих палатах на другом этаже. Во-вторых, что лечили они преимущественно травяными сборами и укрепляющими настойками. Операционные находились в подвалах, но там работали только высшие мастера. Последнее подслушала уже из разговора храмовника с врачевателем. Из обычных лекарей его выделяла приличная борода, торчащая топором, да золотой знак в виде медали, подвешенный на толстой цепи. Мужчина был еще не старым, возраста и солидности прибавляла густая растительность на лице, но ясный живой взгляд и внутренняя сила сразу выделяли его из толпы. Мне не понравилось, что он, всего лишь мазнув по мне взглядом, будто рентгеном просветил, и дрогнувшие в усмешке губы подтвердили, что меня заметили, только не сочли достаточно интересной для его высочайшего внимания. Я поспешила затеряться среди столов с фантастическими установками из трубок и реторт, даже подцепила брошенный кем-то передник, чтобы не слишком выделяться. Ядовито-зеленое пятно его, конечно, не красило, но для моей цели лучшей маскировки не придумать. Арина тем временем замерла у огромного стеллажа с баночками. Они были заполнены какой-то жидкостью, и на каждой имелась этикетка с подробным описанием. Потому как девушка воровато огляделась, несложно догадаться, она что-то затеяла. Схватив несколько пузырьков, рассовала их по карманам платья. Убедилась, что ее никто не обнаружил за этим занятием. Ага, я как раз пыталась слиться с колонной, изо всех сил втягивая живот. И, подхватив поднос, оставленный ради такого дела на специальном столике, степенно двинулась к лестнице. Я, не будь дурой, тоже хапнула десяток-другой пузырьков. Да что там, просто смела рукой содержимое нескольких полочек в свою хозяйственную сумочку и пошла вслед за служанкой. На втором этаже располагалось не меньшее по размерам помещение, только полностью заставленное кроватями и лежаками. Да, никакого личного пространства. Возле некоторых стояли передвижные ширмочки. Как поняла, ими закрывались на тот случай, когда пациенту требовалось подложить судно, переодеть или сделать перевязку. Кровати стояли попарно, изголовьями друг к другу. Между двух рядов широкие проходы. У изножья сундуки для одежды, которые вдобавок служили стульями для родственников или ухаживающих за больными. На четверых приходился один стол, куда еле-еле помещалось два подноса. Найти Рину так сразу не удалось. Очевидно, после вчерашнего переполоха многие угодили на больничную койку. Сейчас как раз наступило время завтрака, потому в помещении было людно. Служанки, одетые в одинаковые платья и передники, перетрясали постели, кормили беспомощных больных или помогали справлять нужду. Своих леди обнаружила в сторонке, за ширмочкой. Видимо, для них сделали исключение и выделили отдельное место. В компании леди Улиши и Виолетты находилась и леди Хрю. Четвертая кровать была свободна, а вот столик прогибался под тяжестью составленных на него блюд. Это для блондинки и экономки годились легкие супчики и нежирные бульоны. А розовый поросеночек ни в чем себе не отказывал. Сейчас она с аппетитом обгрызала куриную тушку, позволяя жирному соку течь по пальцам и подбородку. При этом покрикивала на служанок, чтобы те непременно утирали ей лицо или подавали картошечку или хлебушек. Леди Улиша спала. Разметавшиеся по подушке волосы и изможденный вид говорили, что ночка у нее выдалась беспокойная. Блонди же лежала с отрешенным видом, тупо уставившись в потолок. Губы ее мелко дрожали, а на щеках были заметны подсохшие дорожки от слез. «Не иначе накачали чем-то», – почему-то решила я. «Девчонка не из тех, кто будет смиренно лежать и терпеть творящееся вокруг безобразие. Я бы и минуты рядом с чавкающей леди Хрю не выдержала. А уж про остальное и говорить нечего». То, что Рина чего-то подлила в бульоны, не увидела, скорее догадалась. Уж слишком быстро та поспешила избавиться от пустых склянок, кинув их в мусорное ведро. Я аж зубами скрипнула от бессилия, когда она поднесла питье Виолетте. К моему облегчению и радости Блонди не стала пить, грубо отмахнувшись и разлив половину содержимого. Надо видеть, как вспыхнула злоба Ирина. А тут еще леди Хрю потребовала отдать ей порцию соседки, раз та не хочет. «Нельзя», — ответила служанка. «В пищу добавлено лекарство, которое поможет бедняжке прийти в себя. А вам уже давали такое. Злоупотреблять им опасно для здоровья». «Она все равно ничего не ест», — возмутилась баронесса. «Вы бы не переводили на нее добро, а леди Улиша проспит до обеда», — так мастер Шуй сказал. «Стало быть, завтрак ей не нужен». «Хм, вот как? Но мне крайне важно дать капли именно сейчас, иначе весь эффект от лечения пропадет. Придется идти за новой порцией». Как только Рина ушла, леди Хрю тут же сцапала чашку с бульоном и опрокинула в себя. И минуты не прошло, как поросеночек угомонился и завалился на бок. Лучшего момента, чтобы поговорить с Блонди, не придумать. Служанкам баронессы не было до меня никакого дела, а девушка, прислуживающая леди Улише, давно ушла. «Эй! Пс!» – нависла над Блонди, стараясь попасть в поле видимости. «Помнишь меня?» «Тише, только не шуми», – предупредила, зажав ей рот ладонью. «Потому как меня явно узнали и жаждали вцепиться в глотку. Если бы ее не опаивали, может, так и сделала». «Мы с тобой крепко попали, так что если хочешь остаться живой и здоровой, слушай меня». Убрала руку с лица, когда девица согласно закивала. «Значит, есть голова на плечах». «Тебя чем-то здесь накачивают. Если не хочешь дальше лежать бревном, ничего не пей и не ешь из их рук, особенно у этой». «А что это ты тут делаешь?» Это как раз стояла перед нами, уставив руки в боки и грозно сверкая глазами. «Я личная служанка леди Виолетты, Мой долг позаботиться о ней. Убирайся!» «Не раньше, чем ты расскажешь, как травила эту бедную девушку», — пошла ва-банк. «Я прекрасно видела, как ты тайком подлила какое-то зелье, а потом избавилась от флаконов». «Вон отсюда!» — взвизгнула девица. «Не то позову стражу!» «Зови!» — с вызовом ответила я, поднимаясь во весь рост. «Заодно и расскажешь, что там было в тех пузырьках». «Всего лишь лекарство, что прописал больной мастер Шуй», — ответила Рина, но в ее тоне просквозила неуверенность. «Кто-то мог и не заметить, но не я». Как только не врали девицы. Чуйкой чуяла, когда меня пытались объегорить. «И мастера Шуя вашего тоже позовем. Пусть подтвердит, что прописал именно то, что ты подлила. Глянь-ка на баронессу. Хрипит вроде. Уж не отравить ли ты невесту решила?» А леди Хрю и впрямь поплохела. Она покрылась пятнами и силилась вздохнуть, судорожно хватаясь руками за горло. Рина быстро сообразила, что баронесса не стала слушать и слямзила чужую еду, и что ей не поверят, потому что мои слова подтвердит Виолетта, взгляд которой стал более осмысленным. И уж она точно не промолчит, потому как именно от нее хотели избавиться. Служанка только посмотрела в сторону выхода, когда я в два прыжка оказалась рядом и схватила за косищу, намотав ее на кулак. «Не спеши, мы тут еще не все выяснили».